расставанье закроем глаза мы, но не закрыть души. В сердце моем будут новые раны, временем не зашить. Может прощаться уже слишком поздно, истины не поймешь без меня. Сейчас ты уплывешь. Корабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Во мне остается немного, чтобы тебя держать. Слово одно и молчать у порога, что-то еще решать. Нам в темноте хватит света ночного, губы ответ найдут, знаю я. Обратно приплыву. Корабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Уходят на закат. Дай руки твоей коснуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Уходят, чтоб вернуться.